Глава 21. Отравление. Дверь распахнулась так резко, что ударилась о стену. Влетевший в комнату Арман был чрезвычайно зол и бледен, а увидев меня, лежащую под Соритом, заметно сглотнул и ринулся вперед. Густава он стащил с кровати так легко, будто тот ничего не весил, швырнул его на пол и все так же молча принялся бить кулаком по лицу. Первые удары Сорит пропустил, а потом завязалась жуткая ожесточенная драка. Ненависть и ярость так и витали в воздухе, и с каждым мгновением их концентрация становилась все выше. Комната все больше наполнялась людьми. Еще бы, кто же пропустит такое представление? Но вот разнять дерущихся никто даже не пытался. Зеваки неотрывно следили за битвой, правда, некоторые то и дело поглядывали на меня. И тут я поняла, что нужно делать. Изобразила очень тяжелый вдох, попыталась закашляться и закатила глаза. Мне очень нужно было сыграть какой-нибудь приступ, главное, чтобы его вовремя заметили. «Что с ней?» — вдруг выпалил один из собравшихся. «Девушке плохо!» — подтвердил второй. Ко мне кто-то подошел, принялся щупать пульс, осматривать глаза, слушать дыхание. «Арман!» — крикнул склонившийся надо мной незнакомый брюнет. «Граниди, мать твою, ей плохо! Явные признаки отравления!» Секунду спустя Ар уже был рядом. Он залез на кровать и теперь смотрел на меня огромными испуганными глазами. Еще через мгновение подхватил на руки и пулей выскочил из комнаты. «Лекаря! Срочно!» — кричал он, мчась по длинному коридору общежития. «Лекаря!» «Неси к Холиту!» — громко сказал кто-то. «В 308-ю!» Ар резко развернулся и помчался обратно, потом ногой ударил по двери с нужными цифрами и ввалился внутрь. Парень, сидевший за письменным столом, тут же вскочил на ноги, но даже возмутиться не успел. «Ей плохо. Признаки отравления. Помоги!» Быстро и взволнованно сказал ему Арман. «В долгу не останусь». «Клади ее на кровать!» — кивнул хозяин спальни. Когда он опустил на мой лоб ладонь, я его узнала, хоть лично мы знакомы не были. Высокий худой блондин Демис Холлит учился на 5-м курсе моего факультета и тоже обладал целительским даром. Мы с ним пару раз сталкивались на кафедре, правда, никогда не общались. Но я слышала, как профессор Листон отзывалась о нем как об очень перспективном молодом целителе. «Отравление», — подтвердил парень, разглядывая энергетическую проекцию моего организма, созданную заклинанием проявления. «Полное обездвиживание, мышцы не работают. Похоже на действие чего-то психотропного. Нужно очистить кровь. Позволишь применить целительскую магию?» Он повернулся к Граниде. «Главное, не навреди». Ар все еще был бледным и теперь казался удивительно растерянным и от чего-то виноватым. Он стоял рядом, держал меня за руку и тяжело дышал. Демис произнес нужное заклинание, напитал его силой и опустил пальцы на мою шею в области сонной артерии. Его магия ощущалась горячей и от чего-то колючей. Я умудрилась почувствовать, когда она проникла в мои вены, понеслась по ним вместе с током крови. От этого ощущения меня бросило в жар, но дышать стало легче. Видя, как я жадно хватаю ртом воздух, Ар крепче сжал мою ладонь, теперь уже двумя руками. От его присутствия становилось спокойнее и уютнее. И как только ко мне вернулась еще капля сил, я сразу сомкнула пальцы вокруг руки Армана. Заклинание очистки крови мы проходили совсем недавно, буквально пару занятий назад. По словам профессора, оно было одним из самых трудоемких и энергозатратных. Вливать магию следовало очень медленно, чтобы не повредить сосуды чужеродной организму силой, но Холит все делал правильно. С каждым мгновением мне становилось все легче. Вскоре даже смогла повернуть голову на бок, чтобы лучше видеть Армана. Заметив мой взгляд, он ободряюще улыбнулся, но ничего не сказал. Зато я никак не могла дождаться, когда, наконец, смогу говорить. И, едва почувствовав в себе силы на слова, сразу поспешила озвучить свои мысли. «Ар!» Слово вышло очень тихим, больше похожим на выдох, но Арман услышал. «Не вступай в прямой конфликт с Оритом. Он именно этого добивается». На последнем слове у меня перед глазами снова поплыло, даже пришлось смежить веки, чтобы мир перестал вертеться. Супруг снова сжал мою ладонь, не позволяя ей выскользнуть из его мягкого захвата, и, наклонившись к уху, тихо прошептал. «Я тебя услышал. Обещаю, не подойду к нему, пока не получу твоих подробных объяснений». «Боги, спасибо вам за столь мудрого мужа!» Арман опустился на пол рядом с кроватью, но руку мою так и не выпустил. Холиту это мешало работать, но прогонять Граниди он не стал. Да и не ушел бы сейчас Ар никуда, это было понятно любому. «Все», — проговорил целитель, закончив вливать в меня свою силу. «Кровь чиста от отравляющих веществ, но нужно принять восстанавливающие средства, а лучше отнеси свою супругу в целительский корпус». «Нет», — я умоляюще посмотрела на Армана. «Не надо туда, лучше домой. У меня есть запасы нужных снадобий». «Уверена?» — спросил Холит, глядя на меня с сомнением. «Тебе на ближайшие сутки нужен покой». «Будет ей и покой, и уход», — ответил вместо меня Ар. «А ты, если тебе на самом деле не все равно, зайди к нам завтра. Сам проверишь состояние своей пациентки». «Зайду после занятий», — уверенно ответил ему Демис. «Не сомневайся. И еще». Он заметно напрягся, но все равно смотрел на Армана прямо и уверенно. «Я сообщу о случившемся в целительский корпус», — добавил парень. «Числюсь у них младшим лекарем, потому имею право оказывать помощь пострадавшим и вести документацию. Этот случай обязательно нужно зафиксировать и инициировать расследование». Ар ответил не сразу. Я видела, что он сомневается в целесообразности этих действий, но все же спустя пару секунд Арман кивнул. «Уверен, Сорит и в этот раз сумеет выкрутиться, но ты прав. Лучше пусть все будет официально». С этими словами он закутал меня в свое пальто, подхватил на руки и понес к выходу. Все встреченные на пути студенты провожали нас любопытными взглядами. Еще бы, каждому было интересно, что произошло и кто пострадал. Уверена, некоторые даже ставки делали, прибил Граниди Сорита или тот все еще жив. Ар окутал меня согревающей магической сетью, потому даже на морозе мои голые ноги не мерзли. Кстати, сам Арман на чужие взгляды и шепотки за спиной не реагировал никак. Он вообще делал вид, что не видит вокруг других людей, и кроме нас с ним здесь вообще никого больше нет. Едва мы переступили порог дома, к нам тут же выскочила взволнованная Нола. «Великие стихи, что случилось?» — всплеснула она руками. «Арман, почему Эйра без одежды? Что с твоим лицом? С кем ты опять подрался?» «Все потом», — отмахнулся он, направившись к лестнице. «Нола, сделай успокаивающий чай. Если явится рыжий с белкой, скажи, пусть сидят внизу. Наверх ни ногой». «Хорошо, Ар», — ответила растерянная женщина. Она провожала нас взглядом, пока мы не скрылись на втором этаже. Видимо, наш вид изрядно ее напугал и озадачил. В моей спальне Арман осторожно уложил меня в кровать, укрыл одеялом и только потом забрал свое пальто. Но, вопреки ожиданиям, едва он отошел, и меня сразу накрыло отголосками подступающей паники. Только сейчас, оказавшись в безопасности, я в полной мере осознала, что со мной произошло, а что могло бы случиться, не явись Граниди вовремя. Эмоции, которые до этого будто пребывали в заморозке, теперь раскрылись в полную силу. Меня затрясло, дыхание сбилось, а тело прошиб озноб. Но теперь этот холод шел изнутри, будто бы от самого сердца. Поднять взгляд на Армана почему-то не получалось, хоть Граниди и стоял рядом с кроватью и точно смотрел на меня. Кого он видит перед собой? Изменницу? Предательницу? Падшую женщину? Да что там, теперь весь универ будет считать меня настоящей пигалицей без моральных принципов, а ведь и старые слухи снова всплывут. Уверена, многие вспомнят, как я предстала на сцене перед толпой в белье. Великие стихи, что же теперь делать? Как продолжать здесь учиться? Кровать рядом со мной чуть прогнулась, и я опомниться не успела, как оказалась в теплых и от чего-то таких приятных объятиях Армана. Он прижал меня к себе, обнял поверх одеяла, и я чуть расслабилась, но его до странного обреченный вздох заставил меня напрячься. «Прости», — прошептала я, зажмурившись. «Не смей извиняться», — ответил он резко и жестко. «Я не знаю, что именно произошло, но уверен, по собственной воле ты бы с Оритом никуда не пошла. Твое отравление только подтверждает, что действовала ты по принуждению. И поверь, Эйра, этот демонов-ублюдок обязательно получит по заслугам, обещаю тебе». Я заёрзала под одеялом, стараясь перевернуться. Ар чуть ослабил объятия, чтобы не мешать, и вскоре мы оказались лежащими лицом к лицу. Между нами оставалось мизерное расстояние. Да что говорить, сейчас я могла рассмотреть каждую ресничку на его глазах, каждую эмоцию во взгляде, но совсем не чувствовала неловкости. Наоборот, рядом с Арманом нервное напряжение отступало, а все пережитое переставало казаться катастрофой. «Он ведь этого и добивается», — сказала, глядя в глаза Ару. «Его цель не я. Мне кажется, я ему даже не нравлюсь». «В постель не тянут тех, кто не нравится». Взгляд Граниди стал колючим и злым, но злился он не на меня. «Это все было напоказ. Если бы его интересовала именно я, он не стал бы проворачивать это все при таком количестве свидетелей. Нет, Ар, Сорит намеренно, раз за разом пытается вывести из равновесия именно тебя. Но тут или он сумасшедший мазохист, или ему нужен твой срыв». Арман ничего не ответил, но его явно озадачили мои слова. «Давай расскажу, что именно сегодня произошло», — проговорила я, решив, что это тоже важно. И последовательно выложила все о событиях этого вечера, начиная с момента, как в репетиционный зал вошла незнакомая рыженькая девушка и позвала меня к ректору. Теперь-то уже ясно, что лорд Макрон никуда меня не вызывал. Граниди слушал внимательно, но на моменте, когда Сорит насильно поцеловал меня в холле столовой, лицо Армана стало казаться непроницаемой маской, потому дальше я решила обойтись без особых подробностей. Но к концу рассказа Ар был настолько зол, что просто не мог этого скрыть. «Тварь!» — выдохнул Граниди, резко втянув носом воздух. «Он даже не представляет, что я с ним за это сделаю». «Нет!» — я быстро высвободила руку из-под одеяла и обхватила запястье Армана. «Он ведь именно этого ждет. Ар, я чувствую, что ему для чего-то нужно заставить тебя сорваться. Лучше не трогай его... сам». Теперь Граниди смотрел на меня с откровенным непониманием. «И подставить кого-то другого?» — выдал он возмущенно. «Нет». Я чуть приподнялась на постели. «Просто не действуй сгоряча. Обдумай свои шаги. Уверена, его можно привлечь к ответственности». Арман лег на спину и уставился в белый потолок. Некоторое время он просто молчал, но я чувствовала, как его пульс под моими пальцами становится все ровнее, да и общее напряжение Ары постепенно начало спадать. Нет, он не успокоился окончательно, но прямо сейчас в бой уже не рвался. «Ты права, Эйра», — сказал вдруг. «Трогать Сорита в открытую нельзя, но выяснить мотивы его поступков я обязан, и как можно скорее». Голос Армана звучал ровно и холодно, а во взгляде появилась ледяная решимость. Не знаю, что именно он задумал, но уверена, его врагу теперь точно не позавидуешь. «Как ты? Успокоилась? Согрелась?» — спросил, снова повернувшись ко мне. «Да, спасибо, мне уже лучше», — поспешила заверить его. «Только очень хочется в ванну, смыть себя, его прикосновение». Черты лица Армана снова опасно заострились, но в этот раз он куда лучше держал себя в руках. «А еще я не представляю, как смогу выйти из дома», — вдруг решила признаться. «Как появлюсь перед всеми теми, кто видел меня сегодня с Соритом? Они опять будут говорить гадости за спиной или в лицо?» «Я разберусь с этим», — уже мягче произнес Арман и ласково коснулся кончиками пальцев моей щеки. «Не волнуйся, все будет хорошо и даже лучше, чем было раньше. А сейчас давай отнесу тебя в ванну, потом примешь лекарство, выпьешь успокаивающего чаю и поспишь, хорошо?» «Я сама дойду, ты только дай мне халат, он в шкафу», — сказала, немного смутившись. Да, Ар уже дважды видел меня полуголой и оба раза при толпе свидетелей, но снова показываться ему в таком виде мне категорически не хотелось. Граниди не стал спорить, молча поднялся, отыскал в шкафу халат, опустил его на край кровати и отвернулся. Но когда, одевшись, я попыталась пройти мимо него к выходу, он снова подхватил меня на руки и понес. Возражать не стала, потому что ноги до сих пор слушались плохо. а рядом с Арманом, наоборот, становилось хорошо и спокойно. Сам того не осознавая, именно супруг стал для меня сейчас лучшим лекарством. В ванной он осторожно усадил меня на бортик, включил воду, отрегулировал температуру, потом достал из аптечки бутылочку с прозрачной жидкостью и вылил несколько капель в ванну. Хорошее расслабляющее средство. Купил когда-то у езиирских шаманов, правда, пользуюсь им крайне редко. «Спасибо», — отозвалась я. «Можешь идти, я справлюсь». «А если снова кончатся силы? Если упадешь или уйдешь под воду?» В его голосе звучало открытое волнение. «Нет, Эйра, я останусь». «Тогда останься в коридоре и просто не закрывай дверь до конца. Если что, я сразу тебя позову». Решила найти компромиссный вариант. Спорить Ар не стал. Покорно вышел, сел прямо на пол под дверью и уже оттуда сказал мне, что подсматривать не станет. Не знаю почему, но я поверила ему безоговорочно. А еще, погрузившись в теплую воду, вдруг поймала себя на мысли, что на самом деле почти безоговорочно доверяю Арману. Удивительно, как же быстро он стал мне очень дорог, очень близок. И, глядя на Ара, сидящего на полу, впервые с момента нашей свадьбы подумала, что, возможно, из этого брака могло бы получиться что-то настоящее. Наверное. Да и то, если бы нас никто не принуждал и не приказывал. Но, увы, этому не бывать. И скоро наши пути разойдутся в разные стороны. Символично, что брак будет аннулирован в день нового круга года, и мы оба начнем год порознь. Осталось только дождаться этого момента и решить, как поступить дальше.